Глава 15. Ариадна. Ну вот и первый подарок подоспел. Фыркнула я, разглядывая переговорный перстень. Штука, учитывая все обстоятельства, была нужная и архиполезная. Но Морвеля все равно захотелось укусить. Иррациональное чувство. Нелогичное. У меня не было причин чего-то ожидать или требовать, но он мог хотя бы цветы подарить. Мол, вот тебе, дорогая жена, со всей любовью. Не ради меня, а ради поддержания приличий. Морвель мне цветы, а я потом на кровати в общей спальне попрыгаю, создавая иллюзию супружеского интима. И все будут счастливы, и всем хорошо. Я покрутила перстень на пальце, но от проверки воздержалась. Подобные кольца являлись полезной, но все же редкостью. Как и в случае телепортационных кристаллов, с технологией производства была беда. Великая война наложила отпечаток на все сферы нашей жизни, мир восстанавливался очень медленно. Но я верила, когда-нибудь и магические науки, и артефакторика снова будут процветать. Вторая за утро беда, но уже моя личная, это была Дара. Служанка квахтала, как наседка. «Леди Ариадна, да разве ж так можно спать непонятно где? Вас же его светлость снова принес. Арка — это хорошо, но сколько ее чинили? Нет, в вас-то мы верим 100 крат больше, нежели во всех остальных, но вы нам живая нужны, живая и счастливая». «Я буду очень счастлива, если у нас снова появится возможность телепортироваться», — парировала я, но мысленно, а вслух заулыбалась. «Спасибо, Дара, я очень ценю твою заботу». Следом укоризненный взгляд на пустой проем и уже недоброе. «Кстати, где дверь?» Женщина заерзала, глазки забегали. На меня посыпались очередные невразумительные оправдания, которые подвели к выводу – двери не будет. Я начала вскипать, а потом решила – стоп. Хватит нервничать. Лучше пойду и нажалуюсь мужу. Пусть с этой проблемой разбирается он. Смущенная Дара подала завтрак, в конце которого в покоях объявилась Сая. А потом заглянул управляющий и сообщил о внезапных визитерах. Прямо сейчас аудиенции герцога просили два благородных семейства. Вот только Грей покинул замок еще на рассвете и принять никого не мог. Я тоже как бы не могла, ведь Грей не давал подобного права, и правительница я лишь номинальная, но... «Проводите их в парадную гостиную и подайте чай», — распорядилась нехотя. «Я сейчас приду». Ну и пришла, да. Разумеется, в компании Саи. В гостиной обнаружилось человек 10. Граф Ойремус с семейством и барон Шорн с женой. При виде Сайгерса все закономерно дрогнули и точно пожалели о своем вторжении. Но я, не переставая улыбаться, поспешила всех успокоить. Усадила в удобное кресло и завела разговор о погоде. То есть сначала о погоде, потом о первых впечатлениях от Нортейма, а дальше обо всем. Меня заинтересовали женщины, две стройные породистые леди. Обе смотрели настороженно, лебезить пока не пытались, и я подумала, а почему бы нет? Аристократия хочет дружить с герцогом, а я прямой путь к его сердцу. Прямее только желудок, но кормить Грея позволено лишь замковой поварихе. Поэтому путь через желудок недоступен. Зато я к сотрудничеству, наоборот, готова. Даже есть поводы. Вот я и спросила. «Вы надолго приехали? Какие у вас планы на время этого визита?» Как и предполагала, выяснилось, что никто никуда не торопится. Первый же намек на возможность оказать услугу новоявленной хозяйке Нортейма вызвал живейший интерес. Мой же интерес очень быстро свернул к двум сопливым мальчишкам-близнецам, отпрыскам Ойремусов. В ауре мальчиков мерцала магическая составляющая, и я поспешила уточнить у родителей. «Вы уже определили направленность дара?» «Она еще не проявилась», — ответил граф. Он тоже являлся магом, но, судя по интенсивности свечения, посредственным. «Дети получают домашнее образование?» «По части магии, да», — отозвался Ойремус. И тут я, конечно, не сдержалась, поделилась. «Мы с его светлостью хотим возродить магическую школу». «О!» После короткой паузы отозвался граф. Уэримусы отнеслись хорошо, хоть и с неверием. Барон и баронесса закивали. А я стала расспрашивать о ситуации с домашним обучением магии и о дальнейших перспективах. Даже школы для полноценного магического образования мало, нужна академия. Но в том же Нортэме академии нет. Зато в самой империи их несколько, включая столичную, боевую и западную. При наличии дара и некоторых финансовых затратах учиться можно в любой. «Да, мы планируем отдать мальчиков в академию», — закивала графиня. «Но наши перевалы — это такая проблема. Чтобы выбраться из Нортэйма, нужно обладать невероятной удачей». Разговор свернул к транспортной ситуации, от которой меня уже потряхивало. Но я хотела слышать альтернативное мнение, не только Грея и не только свое. Как итог, аудиенция продлилась 2 часа. Пусть это было в некоторой степени рискованно, но я все же попросила у леди Эдели и леди Фии помочь с организацией приема. Дамы согласились, и первую встречу по этому вопросу мы назначили на завтра. Я же сделала мысленную пометку спросить Грея о возможности временного переселения. Если Эдель и Фия будут постоянно находиться в замке, проще будет всем. Сая сначала слушала наши разговоры, а потом растянулась на ковре и уснула. Отпрыски Оримуса буквально не сводили с монстра глаз. Уходя, мальчишки оглядывались. Здесь и сейчас собака была интереснее, чем любая магия. Ну, а я немного загрустила. Ведь чем глубже погружалась в вопросы Нортэйма, тем масштабнее становились проблемы. Кажется, я зря иронизировала на тему того, что хочу быть герцогиней. Увы, быть герцогиней нелегко. Перерыв после встречи был коротким, и я провела его в саду с айгерсами. Я пила чай и смотрела в небо, а зубастые монстры всей толпой играли со щенком. Детеныш носился, пищал, спотыкался и падал, а взрослые то пихали его, то, наоборот, помогали встать на лапы. Это было мило, но не так интересно, как наполовину обглоданная туша некоего незнакомого зверя, которая лежала у стены. Собственно, из-за туши я и пришла. Если точнее, меня призвал приставленный к собакам конюх. Поймал, когда проводила визитеров, и, заикаясь, сообщил. «Там, ваша светлость, оно прямо из воздуха. Раз и проявилось. Оно и 2 сайгерса, оба в крови». У меня сердце застыло, а конюх объяснил. «Кровь — это не раны. С кобелями все хорошо». «А что такое оно?» «Ну, Я поняла, что проще увидеть, чем расшифровать эти взволнованные заикания. Ну и вот. В саду обнаружилась туша, и путем несложных логических сопоставлений я восстановила картину. 2 самых матерых кобелей ходили на охоту в мертвые земли. Они добыли пропитание для всей стаи, что отлично. Если так пойдет и дальше, то вопрос про корма сайгерсов будет закрыт. 2 момент. Раз приволокли тушу, значит, могут телепортировать не только себя. Новость потенциально отличная. Однако каковы условия, параметры и риски подобного перемещения? Очень хотелось немедленно протестировать и найти применение такому прекрасному навыку. Только я понятия не имела, как к этому вопросу подступить. А еще туша эта уродливая. Когда прислуга пронюхала, что монстры уже поели, то в проем, отделявший импровизированный сад от непосредственно двора, заглянули все, даже обитающие в замке дети. «Грей будет рад», — буркнула я, вставая. Потом повертела на пальце кольцо, раздумывая, не отправить ли драгоценному супругу послание. Но объективных причин тревожить Грея в его великой миссии не было, ведь ничего экстренного не произошло. Главное, чтобы туша не переносила какую-нибудь некроманскую заразу. Покидая сад, пробормотала я. Сая тут же бросила своих и увязалась за мной. Мы добрались до кабинета, и я вновь закопалась в бумагах. Раз Эдель и Фия готовы помогать, нужно решить, какие из вопросов можно делегировать. Учесть, что женщины этих я вижу впервые, и что они могут являться сторонницами Шакрема. Полагаться полностью нельзя. «Доверяй, но проверяй». Я опять смотрела бесконечные списки, опять вызывала управляющего, и время пролетало слишком быстро. К середине дня накатила такая усталость, что меня буквально размазало по креслу. Ровно в этом состоянии у одной герцогини начался странный внутренний зуд. Я сама не поняла, что и как. Объективных причин для беспокойства не имелось, и даже бдительная Сая мирно посапывала. Но внутри словно чесалась, подбрасывала и подталкивала. «Надеюсь, это не проклятие?» — хмуро пробормотала я. Сказала и, поймав взгляд вмиг проснувшейся Саи, перешла на магическое зрение. Я желала осмотреть собственную ауру на предмет чего-то лишнего, но взгляд очень быстро сместился в сторону западной стены. Там был очередной шкаф, забитый пыльными бумагами, а за шкафом виделось тусклое свечение. Очень тусклое. Такое что-нибудь зуда я бы и не заметила. «Ну и что там?» — буркнула опять-таки вслух. Хотелось отступить, забыть. Но стоило увидеть свечение, зуд усилился и меня аж подбросило. «Клац!» — прозвучало рядом. Я отмахнулась, мне было не до клацев. Требовалось прямо сейчас немедленно отодвинуть шкаф. Вот я и пошла. Уперлась руками в боковую стенку. Напряглась, но шкаф был слишком тяжелым, я отступила. Умом понимала, что нужно позвать прислугу. Только внутри поселилось такое нетерпение, что хоть вой. «Клац!» — повторила Сая. Спустя миг я оценила степень ее ума. И не только ума. Огромная мохнатая собака уперлась лбом в ту самую боковую стенку и сдвинула шкаф так, будто он ничего не весит. Я увидела стену. Вместо обоев здесь была обычная каменная кладка. Свечение пробивалось сквозь один из нижних камней. Уровень моего зуда взлетел до небес. Увы, я забыла про все. Про защитные заклинания, про сигналки, про иные подлости, которые обычно навешивают на разного рода схроны. Даже мысли не возникло о том, что тайник может быть настроен на кровь рода, что меня может банально убить. Вопреки всем знаниям о магии, я полезла к камню без проверок и с голыми руками. Но светлые силы оказались милостивы. Никаких ударов не последовало. Правда, я не сумела открыть схрон. В том, что речь о тайнике, я ничуть не сомневалась. И в нем лежало нечто чрезвычайно важное. Наиважнейшее. «Клац», — прокомментировала Сая. «Нужно его открыть», — хриплым голосом одержимой сказала я. Мы сунулись к камню уже вдвоем, ковыряли и трогали с разных сторон, и пальцами, и когтями. Затем был узкий нож для бумаг и прочие подручные приспособления. Но помог старый добрый метод – поиск рычага. Причем как? Я стала обстукивать остальные камни, и меня будто повело. Я сдвинулась в сторону, привстала на цыпочки и почти случайно заметила спрятанный между камнями стальной крючок. С помощью того же узкого ножа я нажала на крючок несколько раз и... Клац! Только теперь это была не Сая. Нижний камень выпал из кладки, открыв узкий зловещего вида проем. И опять. Техника безопасности — ерунда. Ее придумали трусы, которые понятия не имеют о настоящих приключениях, которые умрут старыми, дряхлыми и ни разу не покалеченными. А мы, авантюристы, не такие. Наша жизнь гораздо веселей. Одно хорошо. Сегодня светлые силы меня все-таки любили. Ну, либо Морвели оказались не слишком кровожадными, либо ловушка была, но по каким-то причинам не сработала. В любом случае, все снова обошлось. Просунув руку в узкий проем, я один за другим вытащила несколько увесистых свертков. Оказалось, деньги. Еще нашелся сверток с поразительной красоты гарнитуром. Блеск золота, бриллиантов и изумрудов заворожил. Но зуд не проходил. Мне пришлось лечь и, засунув руку аж по плечо, нащупать самую дальнюю, самую последнюю вещь. Ею оказалась очень простая деревянная шкатулка. Лишь когда я откинула крышку, пришло столь желанное успокоение, а разум прояснился. Маниакальное желание разобраться со свечением отступило, зато появилось желание очень витиевато выругаться и попинать пол. «Клац!» — позвала Сая. Я тихонько застонала и принялась запихивать ценности обратно, потому что это чужое, а мне чужого не нужно. Шкатулка тоже не моя. Но тут, простите, готова выкупить. Готова на что угодно, но находку не отдам. Стонала же я потому, что история повторялась. Обычно про парные случаи говорят лекари, но в магии подобных тоже полно. В шкатулке я обнаружила то, что любой нормальный маг назовет мусором. Очень простой надломленный кулон с остатками магического заряда. Металлический. Без капли культурной или ювелирной ценности. Но я просто не могла выпустить его из рук. История действительно повторялась. Перед глазами, как наяву, стоял сломанный танцующий человечек. Ощущения были аналогичны. Мысли при этом скакали, как ненормальные. Кейр Марай создавал для правителей Нортейма сеть телепортационных арок, а это дело не быстрое. Кейра находился в герцогстве довольно долго. Неудивительно, что тут обнаружилось что-то еще. Еще одно творение Кейра, но тоже поврежденное. Смысла кулона я не понимала. Тип магии не определялся, но внутри опять зудело. Несколько минут я разглядывала украшения, потом закрыла тайник и попросила Саю сдвинуть шкаф обратно. Постояла и за неимением ювелира отправилась к кузнецу. Благо в замке он был. Спустя еще час, когда кузнец исправил механическую поломку, я вновь устроилась в кабинете и занялась ремонтом магической части. Думала, снова уплыву, но кулон не арка. Он починился довольно быстро и сил потребовал куда меньше. Когда все потоки восстановились, а кулон засиял в магическом спектре ярче солнца, я вздрогнула. Просто рядом мелькнул силовой импульс. Обычное и привычное явление. Тот факт, что импульс резко изменил траекторию и впитался в кулон, тоже был, в общем-то, ерундой. С артефактами такое бывает. Они часто подзаряжаются от разлитой в воздухе магии. Люди тоже умеют брать силу импульсов, но не все. Интересное случилось позже, когда я опять попыталась определить назначение артефакта. В этот раз все получилось, и у меня приоткрылся рот. Я не знаю почему. Не знаю как. Я о подобных штуках даже не слышала. Открытие было настолько невероятным, что подумалось, вдруг ошибаюсь. Но нет, ошибки быть не могло. Магия кулона была слишком созвучна той, которой фонят арки и отголоски, которые ощущаются в телепортационных кристаллах. Кулон был связан с телепортацией. «Клац!» — в который раз подала голос Сая. Я перевела на монстриху ошарашенный взгляд. «Слушай, а ведь логично», — сказала я. «Нортеймские наняли Кейра для создания порталов. Глупо не выпросить у него еще и портативный портал». Сая, кажется, не поняла, а я продолжила. Кейр был гением, а гениям многое доступно. Они особенные, уникальные. Они умеют такое, что нам, простым магам, даже не снилось. Мне не ответили, а я... «Вот этот кулон...» Я помахала отремонтированной добычей. «Собирает силовые импульсы, от которых заряжается, и которых тут в Нортейме чрезмерно много. Полученную сырую энергию он преображает в заряд направленной телепортационной магии. Нужно только активировать, задать точку перемещения и все». Сая моргнула, а мне вспомнились собственные страдания и стенания на тему телепортации. Вернее, на тему нашей человеческой ограниченности. «Кулон небольшой. Скорее всего, в отличие от тех же кристаллов, перемещает на короткие расстояния. Пауза и... «Давай попробуем». Сая замерла, но быстро очнулась. Ее новое «клац» означало категоричное «нет». «Но...»